крохотное. Но теперь и в Египте, и в Ливии он почти полностью истреблен. В тех же местах, что и Орикс, живет самая крупная из всех газелей, газель-дама, которая питается не только травой и листьями акации, но даже молочаем. Чтобы хищники смогли в саванне поймать добычу, им надо или быть очень хитрыми, или обладать такой же большой скоростью передвижения, как гепарды. Каракал передвигается медленнее и в основном охотится на зайцев, крупных степных грызунов и птиц. Каракал может высоко подпрыгнуть и схватить летящую птицу передней лапой. На юге и востоке суданской саванны встречаются западноафриканский жираф и рыжелобая газель. Временами сюда забредают животные из влажной саванны – степной бубл, лошадиная антилопа или слон. Самой типичной антилопой влажных саванн можно считать топи, которая в древние века, вероятно, вообще была самым многочисленным видом антилоп. Бубалы ведут кочевой образ жизни, передвигаясь за травой, которая вырастает после прошедших дождей. Озеро Чад – один из красивейших водоемов Африки. В него впадают большие реки Шари и Камадугу-Йобе, но ни одна река не вытекает. Площадь озера очень непостоянна, она зависит от количества выпадающих осадков и расхода воды в питающих озеро реках. Низменные западные и южные берега озера Чад заболочены и покрыты густой травянистой растительностью. На плато Фута-Джалон, где выпадает много осадков, берет начало река Нигер. Она течет на северо-восток, и там, на ровной, как стол, равнине, широко разливается, затопляя более 15 тысяч квадратных километров. В больших болотах и топях живут разнообразные водоплавающие птицы и антилопы, которые любят находиться у воды, например, водяные козлы. Здесь место обитания и бородавочников, а у озера Чад – буйволов, число которых с каждым годом сокращается. Большинство уток и других водоплавающих птиц, которые гнездятся и высиживают птенцов в Северной Европе и Азии, на зиму улетают в Африку. Как правило, они перелетают Сахару и устремляются вглубь континента к территории, затопляемой Нигером. Когда огромные стаи уток и других перелетных птиц объединяются с массой тропических цапель, пеликанов и аистов, возникает редкой красоты зрелище. В предвечерние часы стаи уток покрывают весь горизонт. Случается, утки совершают налеты на рисовые поля местных жителей. Саранча. Длина 56-68 мм. Мы только собирались разбить палатку и приготовить еду, как на юге с равнины, будто подгоняемой ветром, поднялась коричневая, дрожащая в солнечном свете туча, писал немецкий исследователь Волькенс, следивший за полетом саранчи, которая двигалась на Килиманджаро. Наблюдения последних дней не оставляли сомнений, это была она. Две недели назад, когда мы еще были на станции, с запада прилетела первая партия. С небольшими тучами саранчи мы встречались и позднее на высоте 2500 метров. Нас уже тогда поразило ее количество. Но что это было в сравнении с армадами, которые надвигались теперь? Вокруг, в слое, высотой минимум в 4-этажный дом, подрагивали величиной с палец желто-коричневые чудовища в таком количестве, что каждый взмах палки сбивал их дюжинами. Воздух был наполнен звоном, дрожанием коротких крыльев, все это сверкало, блестело, а отдельные особи постоянно натыкались на наши лица и руки. С неослабевающей энергией они копошились вокруг нас целых 2 часа. Никакая фантазия не способна определить количество насекомых, образующих подобную тучу. Откуда они появляются, куда летят? На первый вопрос мы получили ответ, когда в середине апреля предприняли поездку в саванну у Кабве. Там местами мы буквально по щиколотку погружались в коричневую копошащуюся массу из саранчи. Она едва вылупилась и пока еще была без крыльев. Через 2 недели вся эта туча двинулась в поход. Изо дня в день она была в полете, с 9 утра до заката солнца, занимая все пространство вокруг, как вышедшая из берегов большая река. Она ползла вверх на Килиманджаро, и по дороге за поразительно короткое время до последнего листочка уничтожила плантации местных жителей. В субтропических и тропических районах перелетная саранча – подлинные катастрофы. Из мест, где она вылупилась, саранча вылетает огромными 100-тысячными или даже миллионными стаями, застилая солнце, время от времени снижаясь к земле и полностью уничтожая всю растительность. Размеры таких стай почти невозможно описать. Отдельные стаи занимают 5, 12 квадратных километров и насчитывают от 700 миллионов до 2 миллиардов